Глава 18. Утро становится ужасным, когда я, проснувшись и дойдя в ванную, вижу в отражении себя. Ночные рыдания и всего несколько часов сна отчетливо проявляются на моем лице, прибавляя мне несколько лет и приводя меня в ужас. Но сейчас я не о своем лице переживаю, которое тщательно замазываю тональным кремом, чтобы скрыть синяки под глазами. Мысль, которая посетила меня ночью, снова ворвалась на полной скорости в голову, становясь единственно верным выходом из сложившейся ситуации. Других вариантов нет и не будет, видимо. Да, не будет. Одной выходкой Миша лишит нас всего, пока не понимая, что и ему теперь придется несладко. Наивный мальчик, которым он желает казаться, не учел одного. Мне негде взять такую сумму, как бы ему не хотелось, чтобы она была в наличии у экономной сестры. Моя злость не прошла. Наоборот, я готова придушить нерадивого брата, поставившего нас под удар перед серьезными людьми. Его импульсивность, наконец, достигла своего пика, уничтожив этой аварии наше будущее. «Сестер, что на завтрак?» Брат восседает на стуле, как ни в чем не бывало, с улыбкой на лице. Чертов идиот. «Ближайшие несколько лет — ничего. Напоминаю тебе о долге. Все, что ты заработаешь, уйдет в него». «Ну, ты же придумаешь что-нибудь?» «Уже придумала. Поспешно обуваюсь, чтобы выскочить из квартиры и не видеть лицо Миши, на которое пока спокойно я смотреть не могу». «О, я знал, ты всегда выкрутишься. Ты умная». Стоит с довольным видом. «И, кстати, вещи свои собери». «Зачем?» «Я продаю квартиру, чтобы отдать твой долг. Будь готов съехать в любой момент, возможно, даже сегодня». Смотрю на Мишу, лицо которого вытягивается в неподдельном изумлении. «А где мы будем жить?» «Я найду вариант, а ты ищи самостоятельно. Твои проблемы. И не забудь, сегодня ты должен быть на работе». Выплёвываю каждое слово и выхожу на лестничную клетку, чтобы скорее покинуть дом. Сейчас я как никогда хочу в отель, чтобы погрузиться в суету и дела, и не видеть брата. Пошел к черту. В голове снова и снова прокручиваются события вчерашнего дня. Слезы подступают, предательски застилая глаза, а руки дрожат. Я еще не скоро смогу успокоиться и прийти в норму. А нужно, чтобы все быстро организовать с продажей жилья. Входящий звонок от Миши. Я 20 минут назад покинула квартиру, а он уже звонит. Что нужно? Ты ведь пошутила насчет квартиры? Нет, это единственный вариант отдать деньги. Я думал, у тебя есть. Ты просто возьмешь и дашь Артуру или попросишь у кого-нибудь. Миша, ты идиот или просто прикидываешься тупым? Срываюсь на крик посреди улицы, привлекая внимание. Хватит летать в облаках. Спустись на землю, мальчик. Я работаю в отеле, получаю среднюю для столицы зарплату. И тебя, лося здорового, содержу. Ты живешь за мой счет. Ты сидишь на моей шее. Откуда я такие деньги возьму, а? Перестань прикидываться и вали на работу, которую никто не отменял. Артур сказал, что ты должен быть в офисе, как обычно. Кричу на него, чтобы дошло хоть что-то из моей пламенной речи. Ты меня понял? Да, лепечет. Бегом. Через полчаса я позвоню Артуру и спрошу, находишься ли ты в офисе. Ты же у нас маленький, ничего не понимающий ребенок. А детей контролируют и проверяют выполненные поручения. Вечером после работы приедешь и вещи соберешь. Отключаю телефон, не слушая продолжения разговора, хотя брат желал сказать что-то еще. Злюсь. На себя. На него. Но больше на себя. Света предупреждала, что нахождение Миши рядом с машинами до добра не доведет, а я не послушала. Успеваю позвонить в несколько банков, чтобы получить отказ в вежливой форме. Вхожу в отель, искренне желая не встретиться с Лисом. Сейчас я не готова обмениваться колкостями и отбиваться от его симпатии. Мысли заняты совершенно другим, точнее, исключительно одной проблемой. «Доброе утро, Лана Сергеевна!» — приветствует Вероника, но, всматриваясь в мое лицо, улыбка медленно сползает с ее лица. «С вами все в порядке?» «Да, абсолютно». Нагло вру, но персонал не стоит посвящать в свои проблемы. «Лис еще здесь?» «Нет, уехал раньше, чем обычно. Еще 8 не было». «Хорошо». Мысленно благодарна Кретову, что избавила от своего присутствия. «Что у нас?» «Клинов еще в 408-м до завтра. Закатывает глаза. «Но трезв. Видимо, плоховато после воскресенья». Вероника хихикает. Аланов продлился до завтра. Сонька скулит, желая избавиться от пса. Марсик уехал. Никаких конфликтов между животными. Весь второй этаж сегодня будет занят шведской делегацией. Заезд в 12. Заказали трансфер из аэропорта. Машина в ожидании. Пока все из новенького. «Хорошо, что все хорошо». Выдыхаю. «Хоть в одной сфере моей жизни без неожиданностей. Если еще и в отеле возрастет накал страстей, меня окончательно сорвет. Я с трудом смогу воспринимать адекватно ситуацию». Вхожу в кабинет, прикрыв дверь. Падаю на диван с вишнями, откидываясь на спинку и обдумывая предполагаемые действия. Но не успеваю сосредоточиться, как дверь в кабинет открывается, являя озадаченную Свету. «Администраторы сказали, что с тобой не все в порядке. Теперь вижу, что не ошиблись». Усаживается рядом, всматриваясь в мое лицо. «Лан, что случилось?» Открываю рот, чтобы ответить, но неожиданно срываюсь в слезы и опускаюсь на плечо Светы в поисках поддержки. Просто рыдаю, не в состоянии выдавить ни слова. Светка обнимает, поглаживая по спине. Не торопит с рассказом, дает возможность выплеснуть все плохое, освободившись от напряжения. Просто ждет, когда я буду готова к разговору. Почти час спускаю слюни на ее плече, всхлипывая и причитая. А когда успокаиваюсь, рассказываю все, срываясь в нелицеприятные эпитеты о собственном брате. «Скажешь, я же тебе говорила?» «Не скажу, потому как это бессмысленно. Все сделано и сказано, нечего добавить». В данный момент мне самой очень хочется придушить Мишу. И дай бог, чтобы он не попался мне на глаза. Просто сидим рядом, молча. Каждый думает о своем. У меня есть 2 миллиона, откладывали на квартиру с мужем. Но это все. Даже не знаю, у кого можно занять. Не надо, Света, они не помогут. 2 против 20 — слишком огромная разница. В банк не пробовала обратиться? Пробовала, позвонила в несколько. Отказ. Моя зарплата не соответствует моим запросам. Вспоминаю ответ девушки-консультанта. «Лан, только не кричи». Светка тушуется. «Может, к Лису обратишься?» «К Лису? Свет, ты как себе это представляешь? Дать незнакомому человеку 20 миллионов взаймы?» «Дайте мне Лис Маркович». Складываю ладошки в умоляющем жесте. «Да-да, конечно, Лана, вот вам деньги. Прям для вас приготовил». Фыркую. «Что будешь делать?» «Квартиру продавать. Вариантов больше нет. По крайней мере, я их не вижу». «Ланка, ты чего? Вы без жилья останетесь. Отличная трёшка почти в центре. Нельзя такое терять. Вам родители оставили, а ты продать». «Есть варианты?» «Свет, ну честно, ответь, есть?» «Какие?» «Я на все согласна». «Нет», — вздыхает. «Вот именно». Еще некоторое время сидим молча. Но время не ждет. Пора действовать и звонить Артуру. Я обещала. И в отличие от Миши, обещание привыкла выполнять. У меня номер есть. Хороший риэлтор, Лиля. Мы с ней работаем, присматриваем варианты, чтобы обменять квартиру с доплатой. Позвони. Она адекватная, знающая. Поможет продать быстро и по нормальной цене. Давай. Света диктует номер, и я тут же набираю Лилю, чтобы рассказать, чего хочу. Подробно описываю жилье и даже фото присылаю, чтобы человек посмотрел своими глазами. Она говорит, что квартира отличная, в хорошем районе, близко к центру. Куча плюсов, но очень мало времени для выгодной сделки. 2 недели недостаточно, чтобы рассмотреть все предложения и дождаться своего покупателя. «Что будешь делать?» Светка еще рядом, контролирует мой разговор с риэлтором и советует. Наберу Артуру и попрошу встречи с его хозяином. Объясню ситуацию. Мне кажется, он пойдет навстречу. Подождать пару месяцев и получить деньги лучше, чем вообще ничего, правильно? Да, согласна. Остаюсь одна, но мне требуется немного времени, чтобы обдумать каждое слово, которое я скажу мужчине. Необходимо его убедить в важности встречи с начальником, иначе ничего не получится. «Здравствуйте, Артур, это Руслана». Сразу представляюсь, уверенная, что по имени узнает меня в секунду. «Добрый день». Я слышу, как он улыбается. «Что ж, настроение отличное. К лучшему». «Ждал вашего звонка». «Миша на работе?» «Да, явился, как полагается. Даже не опоздал». Что с нашим вопросом? Я как раз по этому поводу и звоню. Замолкаю, прикидывая, как правильнее начать. У меня есть вариант решения проблемы, но мне необходимо больше времени, чем 2 недели. Слишком маленький срок для неподъемной для меня суммы. Я не вправе решать такие вопросы. Я бы хотела встретиться с вашим боссом, чтобы напрямую обговорить этот вопрос и прийти к какому-то решению, которое удовлетворит обе стороны. Это возможно? Артур замолкает, вероятно, обдумывая ответ. Может ведь человек со мной просто поговорить. Ничего фантастического в этом нет. К тому же деньги теперь требуют с меня. Слышу на заднем плане еще один голос. Мужской, низкий и, кажется, знакомый. Но не придаю особого значения. Да, Руслана, мой начальник готов с вами встретиться. Сможете подъехать к нам в течение часа? Диктует адрес, и я понимаю, что вполне успеваю добраться. Да, без проблем. Как приедете, наберите меня, я вас встречу. Отключаю звонок, испытывая некоторое облегчение. Согласился на разговор, что уже делает меня ближе к задуманному плану и его реализации. Возможно, я смогу уговорить хозяина увеличить временные рамки и получить шанс выпутаться из сложившейся ситуации. Хватаю сумку и пальто, предварительно вызвав такси, и уже через 10 минут еду в направлении салона. Меня снова трясет, теперь уже от волнения. Как пройдет разговор? Мы с этим мужчиной увидимся впервые. Почему-то вспоминаю первую встречу с Лисом, когда я, не зная его, несла все, что приходило в голову, и отдать ему должное, он все стойко вынес, ни разу не сорвавшись на грубость. Но сейчас любой укол или слишком вольное высказывание может обойтись мне слишком дорого. Я не хозяин положения. Все зависит от другого человека и его решения. Мне нужен шанс, больше времени. Я сделаю все, чтобы убедить начальника Миши. В голове сотни мыслей, примерные вопросы и предполагаемые ответы, дискуссия, спор, возможно, крики и мои слезы. Самые худшие варианты развития событий крутятся в голове адской каруселью, не позволяя мыслить рационально. Почти час добираюсь в салон с огромной территорией и несколькими большими зданиями. Черт, это еще круче, чем я могла представить. Сразу видно, что здесь продают очень дорогие автомобили. Набираю Артура, который выходит из боковой двери, приглашая жестом идти за ним. Пересекаем несколько длинных коридоров и поднимаемся на 2-й этаж, где находятся офисы. Проходим в конец коридора, и чем ближе я к цели, тем больше переживаю, что за одной из этих дверей меня ждет тот, кто сегодня решит мою судьбу. «Вам сюда!» Артур останавливается, указывая на дверь. «Разговаривайте спокойно, просто объясните, что и зачем». «Поняла. А как зовут начальника?» «Елисей Маркович». «Елисей?» Понимаю, что никогда не слышала такого имени. Нет, слышала, в сказках. Но чтобы так реально звали человека, нет. Интересное имя. Кто бы говорил? Усмехается. Я вспоминаю, как он вчера отреагировал на мое. Ну да. Стучу и уверенно вхожу. Просторный кабинет, светлый. Минимум мебели, много пространства, легко дышится. Передо мной большой стол, за которым в кожаном кресле, повернувшись спинкой ко мне, сидит мужчина. В нос бьет знакомый аромат парфюма, вызывая неопределенные ассоциации. Он что-то набирает в телефоне. Слышу звук клавиш и отправляющиеся сообщения. «Добрый день, меня зовут Руслана Вишневская. Я сестра Миши». Начинаю в надежде обратить на себя внимание. «Вы дали 2 недели, но у меня возникли... некоторые проблемы. Если возможно, я бы хотела изменить сроки, поэтому при...» Кресло поворачивается, и я замираю, осекаясь на полуслове. Закрываю глаза на пару секунд. Открываю и смотрю на мужчину перед собой. Твою ж мать!